Вера Божия в человека. Примечание. Лондон. Беседы во время рождественского говения, 5 января 1991 года. Конец примечания. Наше сегодняшнее говение проходит под знаком преддверия Рождества Христова. И мне хотелось бы подумать с вами вместе над тем, что представляет собой Рождество для нас, людей. И поговорить не о богословии самого Рождества, а о том, как оно отражается в нашей жизни. Мне кажется, что Рождество Христово нам говорит, во-первых, о вере Божией в человека, во-вторых, о нашей ответственности по отношению к этой вере и к тому, что она означает для Бога и для нас, и, наконец, о той надежде, которую Рождество Христово, воплощение Сына Божия, должно вызывать в нас. Надежду не пустую, не безответственную, а вдумчиво серьезную, которая требует от нас ответа всей жизнью, всем нашим существованием. Тема о вере в Бога в человека не так часто является темой разговора, размышления, а вместе с тем это такая потрясающая тема. Бог вызвал нас всех, все человечество, из небытия. Каждого из нас Он из того же небытия вызывает к существованию. Без Его воли не рождается никто. И поэтому с первого момента нашего существования между Богом и нами очень глубокая связь. Он нас позвал, мы встали перед Ним. Он произнес слово, которое оказалось силой, приведшей нас к бытию. И, может быть, стоит задуматься над тем, что в книге Откровения нам сказано, как в конце времен, после второго пришествия Господня, каждый из нас получит имя, которое знают только Бог и тот, кто это имя получает. Не означает ли это имя, неизвестное больше никому, что каждый из нас для Бога единственный, неповторимый, и что отношение с Богом каждого из нас абсолютно неповторимо, ни с чем не сравнимо, что человечество является как бы все нарастающей, громадной и дивной мозаикой, где каждый из нас представляет собой один камушек, но камушек, на котором держится вся мозаика. Вынь один из них, начинает расшатываться все здание, все мироздание. И каждого из нас Бог творит, вызывает к бытию по невыразимой и, по-человечески говоря, непонятной любви к нам. Непонятной потому, что Он знает, каковы мы. Мы и сами знаем, как мы неотзывчивы на любовь, и на человеческую, и еще больше на божественную. И Бог каждого из нас вызывает к бытию для того, чтобы мы вступили в таинство взаимной с Ним любви. Он является для всего человечества, для всего мироздания женихом, и каждая человеческая душа является как бы невестой. И Он свободно вызывает к бытию каждого из нас, как бы веря в то, что мы не обманем Его ожиданий. Можно бы себе поставить вопрос о том, каков плод этой веры. Первая чета изменила своему призванию, изменила Богу, изменила всему мирозданию, предав всю тварь во власть сатаны. Как после этого можно верить в потомков Адама и Евы? Как можно верить в это человечество, которое дало не только Авеля, но и Каина, и которое на протяжении всей истории искажало и продолжает искажать жадностью, ненавистью, страхом, всеми возможными грехами тот мир, который Господь вызвал к бытию? Как возможно, чтобы Бог нас создал, поверив, что Его творческий акт будет не напрасен, что в конечном итоге мы, может быть, и оправдаем Его? Я говорю «может быть», потому что это зависит от нас, а не только от Бога. Бог вызывает нас к бытию. Бог нам дает свободу, без которой нет любви. Бог открывается нам по мере того, как мы оказываемся способными Его воспринять. Открывается нам со всей своей глубиной. А открыться — это значит стать уязвимым, Открыться доверчиво другому существу значит отдаться в его власть. И действительно, когда Бог нам предлагает свою любовь, а мы, может быть, не словами, но всей жизнью от этой любви отрекаемся, разве мы не готовим распятие Господа, не соучаствуем в нем? В предисловии к рассказу о своем житии протопоп Аввакум так представляет сотворение мира. Я цитирую недословно, но точно передаю мысль. «И сказал отец: «Сыне, сотворим человека». И сын ответил: «Сотворим его, отче». И сказал отец: «Но он падет, и тебе придется стать человеком и умереть ради его спасения». И сын ответил: «Да будет так, отче». И Бог сотворил человека. В своем предвидении, в своем предвечной мудрости Бог знал все, что будет, но и перед этим не остановилась его любовь. Но и этим не была сокрушена его вера в нас, потому что он никого и ничего не создавал для погибели. Об этом нам следовало бы думать иногда более глубоко, чем мы думаем. Призывая нас к бытию, Бог изъявил свою веру в человека. И каждый из нас может задуматься над тем, что это значит для него лично, по отношению к самому себе, и что это значит по отношению к тому, как люди друг на друга смотрят, каковы наши взаимные отношения. И тут начинается тема ответственности. Ответственность мы всегда представляем себе как момент, когда мы будем стоять перед судом. Либо своей совести, либо гражданским судом, либо Божиим. Но ответственность начинается в тот момент, когда мы на какое-то предложение отвечаем. Бог нам говорит: «Я поверил в тебя, и поэтому я вызвал тебя из небытия. Я свою веру вложил в тебя, и поэтому ты создан». Как мы на это отвечаем? Ответы бывают очень разные. В разные моменты жизни того же самого человека ответ не одинаков. Бывают трагические моменты, когда человек скажет: «А разве я тебя просил, Господи, меня создавать для той страшной, жестокой, мрачной жизни, которая выпала мне на долю?» Бывают моменты уныния, когда человек говорит: «Господи, зачем ты меня создавал? Мне обещали радость, но стоит ли радость, которая мне дана или давалась, того, чтобы год за годом, десятилетие за десятилетием жить, нести тяжесть жизни, которая меня подавляет? Если б только можно было забыться, заснуть, уйти в небытие». Бывают моменты, когда мы из глубокой радости отвечаем Богу: «Спасибо за жизнь». Но значит ли это, что мы отозвались на веру Божию и на зов Его любви? Мы читали в прошлое воскресенье притчу Христову о званных и избранных. Все они благодарили внутренне Бога, судьбу, за свое существование. Один купил клочок земли, теперь он богат, теперь земля ему принадлежит, он хозяин, он может по ней ходить и радоваться, он с ней может сделать, что только захочет, она в его власти. И кроме того, она ему родная. Он же вызван Богом в бытие и создан из праха земного. Она ему мать, она родная ему. Как не радоваться на этот союз, в котором он является хозяином? Когда-то он из нее рождался, теперь он ею владеет, над ней властвует. Спасибо, Господи, что ты мне дал власть над этой землей. Другой купил 5 пар валов, теперь он может работать, обрабатывать эту землю. В эту землю будет врезаться его плуг, в эту землю он будет кидать семя по своему выбору, не Божьему. Он заставит эту землю приносить плод, которого он хочет. Он будет бросать в нее удобрение, то есть в каком-то смысле осквернять ее. Он будет чувствовать в себе торжество силы. Он может за это поблагодарить Бога. «Да, ты мне дал власть. Эти 5 пар валов мои, но я с ними могу делать, что захочу. Они мне подвластны». А другой женился. Его душа полна радости. Ему никакой другой радости не нужно. И когда Бог его в свою очередь зовет на свой брачный пир, он отвечает: «Твой брачный пир мне не нужен, у меня свой». Вот ответы, которые так часто мы даем Богу, вот где начинается ответственность или ответность наша. Бог в меня поверил, Бог мне, как жених, предложил свою любовь, а я ему отвечаю: «Твои дары? Да, принимаю, а ты повремени, когда истощится все земное, тогда я, может, успею обернуться к небесному и прийти к тебе». Как может Бог верить в такого человека? Как может Бог по вере нас создать, верою нас одарить и жизнь свою дать для того, чтобы этот неверный человек опомнился? Тут тоже на что-то отвечать надо. Не в порядке ответственности перед законом, а в порядке внутреннего ответа. Бог стал человеком. Посмотри в эти ясли. Там лежит беспомощный ребенок, младенец, который зависит всецело от того, что над ним совершат, что ему сделают. Бог во всем своем могуществе, во всей своей славе предлежит перед нами в образе бессильного, хрупкого, от нас до конца зависящего ребенка, уязвимого, который над собой не имеет власти. А что над ним будет сделано, мы знаем. Божией матерью он принят. Она стала святилищем храма, святое святых, и она теперь стали одно и то же. Она является местом пребывания Всесвятого Бога, пришедшего плотью, плотью, которая вся пронизана божеством. Иосиф в смущении, в колебании боролся с самим собой до момента, когда ангел ему открыл тайну воплощения. Мудрецы шли, шли за звездой, которая их вела, как говорит церковная песнь, к солнцу правды, к божественному сиянию. И в нем они каким-то непостижимым для нас образом узнали человека, обреченного на смерть, Бога, пришедшего плотью, и царя, который лежит беззащитный в яслях, отвергнутый всеми в той деревне, где Пресвятая Дева и Иосиф искали себе пристанище. Пастухи с чистым сердцем пришли по свидетельству ангелов и поклонились ему. Но уже в ту ночь началось его отвержение. Как ответило человечество? Как ответил каждый человек на его воплощение? Пречистая Дева стучалась в каждую дверь, ища пристанище, где родить своего сына, и каждая дверь захлопывалась перед ее лицом. Мы здесь своей семьей собраны, чужие нам не нужны. Нам здесь тепло, нам здесь хорошо, мы друг с другом близки, уходите, чужаки. И в это же время Ирод, боясь, что родился в эту ночь ему соперник в царстве земном, готовил смерть того, о котором он знал, что он царь Израилев. Воины готовились. 14 000 детей было избито в Вифлеемской области в поисках единственного, кого хотели убить. И кого Бог уберег от человеческой неверности, злобы. Первыми мучениками были чистые младенцы, ничем сами не провинившиеся, убитые за Христа. Вот два ответа, которые земля сразу, с первого же мгновения дала любви Божией. Как же может Бог верить в нас? И Он верит. Он не переставал творить, не переставал вызывать к бытию новых и новых людей. Но за этот ответ, который мы Богу даем, разве не будем мы ответственны и по-иному в обычном смысле этого слова? Когда мы станем перед Ним уже не оторвавшись, а оторванные смертью от всего того, что нас порабощает земле, как мы станем перед Ним и какой ответ дадим? Когда мы увидим Христа воскресшего, сидящего одесную Бога и Отца, но носящего на своей плоти язвы креста, гвоздиные язвы, раны от венца, следы ношения креста. Когда мы увидим его и поймем, что если бы никого другого не было на земле, может быть, я сам или сама был бы причиной его смерти, как, несомненно, каждый из нас, потерявший единство с Богом, Даже не ищущий его всеми силами, всем сердцем, умом, всей волею и жизнью, как каждый из нас ответственен за его воплощение? Без нашего греха не нужно было бы ему воплотиться для крестной смерти. Когда кто-то бывает убит, желая спасти нас, разве мы можем это забыть? Нет. Но когда Бог делается человеком, когда Он бывает распинаем, умирает, когда душой своей человеческой Он сходит в ад, в то место, где нет Бога, вместо последнего отчуждения, мы проходим мимо Него. Вы, наверное, помните рассказ о том, как на пути в Иерусалим Христос начал говорить своим ученикам о грядущем своем распятии. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки человек грешных, и оплюют его, и убьют его. Но в третий день Он воскреснет». Из всего этого ученики услышали его слова о том, что Он воскреснет. И двое из них стали просить, чтобы, когда Он вернется во славе Своей, когда Он придет судить всех, им было дано сесть одесную и ошую, то есть по правую и левую руку от Него. Ничего они не услышали о том, какой ценой Он купит это искупление человечества и мира. Они только слышали о том, что может выпасть на их долю ценой Его креста. «Тебе крест, нам слава». Но разве только они так говорят? Разве мы не говорим так же? Но тогда что же делать с верой Божией? Она нам не может быть понятна. Глядя на самих себя, на историю мира, мы не можем понять, как может Бог верить в человека. Но, с другой стороны, эта вера Божия нас обязывает. Если Он в нас верит, если Он такой ценой готов верить в нас, то мы должны вырасти в меру Его веры в нас. Мы должны стать достойными этой веры. Здесь уже не отрицательная, а положительная наша ответственность. Но как же мы можем в себя верить? Что во мне есть такого, во что я могу верить? Все Евангелие нам говорит о том, что человек создан по образу и по подобию Божию. Все Священное Писание, весь опыт святых, нам говорит о том, что в каждом из нас отпечаток Божьего образа. Вы, наверное, помните рассказ о том, как к Спасителю Христу приступили соблазнители с вопросом, справедливо ли платить подать кесарю. А он им ответил: «Покажите мне монетку, чей здесь образ, чье это имя? Кесарева. Отдавайте же кесарю то, что ему принадлежит, а Богу то, что принадлежит ему». А что принадлежит Богу? Каждый из нас. Потому что каждый из нас запечатлен этим образом божественным. Как сказал один русский священник во Франции, отец Евграф Ковалевский, когда Бог взирает на любого из нас, Он может не видеть наших добродетелей, которых нет, но Он видит отражение своего образа, который ничто не может разрушить. Каждый из нас является освященной иконой, раненой, обезображенный, но каждый остается и святыней, и образом Божиим. И задача нашей жизни — вглядеться во все то, что в этой иконе уцелело, и эту икону обновить, как бы реставрировать. Если Бог так в нас мог поверить, то мы должны верить в себя, но не в свои человеческие силы, не в свои способности. Мы не должны быть ослепленными теми кажущимися нам драгоценными качествами, которые у нас есть, качествами ума, воли, творчества, а тем сокровенным сердце человеком, который является тайной нашей. Святой Ефрем Сирин говорит, что когда Бог творит человека, Он вкладывает в глубины его все Царство Божие, и задача жизни в том, чтобы копать глубже, пока не найдешь это сокровище. Мы обязаны верить в себя, потому что Бог в нас верит. Мы обязаны искать в себе то, что Божие, не только то, что Ему принадлежит, все Ему принадлежит по праву, но искать в себе все то, что нас делает родными Ему. сродняет с ним, уподобляет нас ему, делает нас на него похожими. А для этого мы должны научиться вчитываться в Священное Писание Евангельское, искать, что в этом Писании вызывает в нас трепет, восторг, радость, на что мы отзываемся, говоря: «Боже, как это прекрасно, как это истинно, как это светло». Потому что когда мы так можем отозваться на то или другое евангельское сказание, это значит, что Бог и мы в гармонии, что мы душевно одно, что тут мы коснулись нашего подобия с Ним, и Он нам подобен. Мы коснулись Его человечества и узнали в Нем себя, но в чистоте, во славе, в красоте, в истине. И когда мы это находим, мы не смеем больше поступать иначе, как в послушании этому откровению. И только тогда мы можем понять слова Спасителя о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя. Именно, как самого себя. Мы должны любить самого себя, но не того эмпирического человека, которым мы являемся, самолюбивого, глупого, тщеславного и так далее, а любить того человека, который заложен в глубины наши как возможность и как призвание. Мы должны искать в себе этого человека. Мы должны найти в себе этого человека, его беречь, как Божия Матерь берегла Спасителя, когда он лежал в яслях, как она его хранила, когда он был младенцем, как она его защищала, когда он был ребенком. Вот как мы должны отнестись к тому, что мы представляем. Этого человека мы должны любить и любить жертвенно, потому что мы знаем из Евангелия, что ни у кого нет большей любви, как у того, кто жизнь свою готов отдать за любимого. Жизнь отдать значит быть готовым пожертвовать всем для того, чтобы тот жил, кого мы любим. Не совпадает ли это с тем, что мы исповедуем при крещении, когда мы вслушиваемся в слова апостола Павла к римлянам о том, что мы умираем со Христом для того, чтобы воскреснуть с Ним? Что в нас должно умереть, то есть превратиться в прах все, что мешает нам стать образом Божиим во славе, во всей красоте, которой мы призваны. Поэтому вера в человека нас обязывает. Она не дает нам права жить небрежно, под тем предлогом, что Бог в нас верит, так же, как не имеем мы права жить безответственно по отношению к человеку, который нам доверяет, нас любит, который в нас верит. Но если Бог может верить в нас, то мы имеем не только право, мы обязаны верить в себя и верить друг во друга, потому что то, что относится к одному человеку, каждому из нас, относится одновременно и ко всем нам, в целости и в отдельности. На этом должно строиться человеческое общество, которое называется Церковью, являющееся зачатком человечества в целом. Каким оно должно стать?